Глава 25. Декабрь 1987 года. Сегодня Меган исполнилось 3 годика. Педиатр говорил, что она не доживет и до 2, но он ведь не мог знать все на свете. Но что-то все же было не так, ведь неправильно, что в свой день рождения Меган плакала навзрыд. «Она умирает?» — спросила я маму. Но этого не могло быть, потому что я, Анна и все наши соседи собрали нужную сумму, чтобы отвезти Меган в Германию. На следующей неделе мама с сестрой должны были сесть в самолет и отправиться к специалисту, который должен был помочь Меган. Она не могла умереть прямо сейчас. «Нет», — плакала Меган, когда мама пыталась заставить ее проглотить таблетку и запить водой. Мама попросила меня помочь одеть сестренку. «Не хочу одеваться!» — кричала она. Я не привыкла видеть ее такой сердитой. Она никогда себя так не вела. Мама не могла смотреть мне в глаза, когда говорила, что Меган станет лучше. «Она плачет от боли?» — со страхом спросила я. Мама сделала вид, что не слышит вопроса. Мы находились в спальне Меган, где отец Мэтью, высокий сгорбленный мудрец, читал молитву. Как только он приехал, Меган уже не плакала так сильно. Мама позвонила ему после завтрака и попросила приехать, сказав, что очень волнуется. Меган так и не позволила маме ее одеть, поэтому вместо нее купал и укутывал сестру в одеяло папа. А потом мама попросила его вызвать врача. По телевизору показывали прогноз погоды и советовали без особой необходимости никуда не ездить. Начался жуткий снегопад, и земля покрылась огромными серебристо-белыми хлопьями. Сегодня отменили школьные занятия. Мы с Ником обрадовались, что можем остаться дома. Папа тоже не мог попасть на работу. Он спустился на первый этаж и, дозвонившись до приемной врача, начал отчаянно с кем-то спорить. «Это срочно», — говорил он. «Нет, мы не можем привести ее сами». Отец Мэтью слегка отодвинулся от кроватки Меган и что-то тихо сказал маме. «Иногда я просто ненавидела взрослых. Они никогда не говорили нам, что происходило на самом деле». Мама кивнула. «Что больше всего любит Меган?» — спросил отец Мэтью нас с Ником. «Гулять», — ответила я. «Ездить в Праймроуз-Хилл», — добавил Ник. Отец Мэтью выглянул в окно. «Значит, оденьте ее потеплее и идите гулять», — сказал он. Меган, мама, папа, я и Ник надели луноходы и теплые пальто и отправились на улицу. На деревьях и крышах домов блестел снег, а снежинки, едва коснувшись одежды, таяли прямо у нас на глазах. В снеге присутствует нечто волшебное. Он всегда такой мягкий и пушистый. Я всегда любила, как он хрустит под ногами. Мама передала Меган папе, и он начал убаюкивать ее, словно она лежала в колыбельке. Мы выглядели, как обычная семья на прогулке, и только когда папа вдруг заплакал, я поняла, что происходит что-то ужасное. Я поспешила поцеловать Меган. Ник последовал моему примеру, а потом сжал ее крошечную ручку в своей. Она притихла, но когда я заглянула в ее глаза, мне показалось, будто я увидела ее душу. У Меган была прекрасная душа, где не было места гневу, а только любви. Когда ее пальчики вцепились в мои, я почувствовала, что она пытается попрощаться и благодарит меня за мои придуманные специально для нее сказки. Она казалась такой умиротворенной, или мне просто хотелось в это верить. Если бы я тогда могла спросить ее об этом, Мы прогулялись до Праймурлус-Хилл и вернулись домой. Детвора каталась на санках и лепила снеговиков, а мы пребывали в собственном мире, только чтобы быть вместе с Меган. Она умерла чуть позже тем же утром. Мы все в этот момент находились около ее кроватки. В тот день какая-то частичка нас покинула землю вместе с ней. Ночью я сидела рядом с мамой. Ее глаза покраснели и опухли от слез. Я спросила, будет ли когда-нибудь у нас все хорошо. Меган сейчас уже на небесах. И, быть может, там она сможет ходить, сказала я, но мама смотрела сквозь меня, как будто меня и не было здесь. Она долго молчала, но потом тихо ответила, что со временем мы справимся. Но по выражению ее глаз я поняла, что она в это не верит. Мама потеряла человека, которого любила больше всего на свете. И ничто уже не будет, как прежде.